суда атомного технологического обслуживания. Атомный флот — это и правда не только величественные ледоколы, которые пробивают толстые льды в бескрайних арктических просторах, но еще и не такие впечатляющие, но оттого не менее значимые суда технического обслуживания. Ведь любая техника, начиная с легковой машины, на которой вы ездите на дачу, и заканчивая орбитальной станцией, где работают космонавты, нуждается в регулярном техобслуживании. Но если у вас забарахлила машина, вы можете доехать до ближайшей станции техобслуживания или остановиться на трассе и вызвать эвакуатор. А как быть, если вы отправились в многодневное плавание по Северному Ледовитому океану, и поломка на вашем судне произошла вдали от центров техобслуживания, в окружении льдов? А ведь нередко бывает, что срочный ремонт необходим судну на полпути. Учтите также, что движущая сила у атомных ледоколов основана не на двигателе внутреннего сгорания, а на ядерном реакторе, так что его не заправишь бензином, как обычный автомобиль. С ядерным топливом все не так просто. Перевозить и хранить его можно только с соблюдением повышенных мер предосторожности. Ведь радиоактивное излучение крайне опасно для всего живого, и для обитателей морей, и для самих людей. Вот почему так важны суда атомного техобслуживания. Это и плавучие технические базы, и танкеры, и транспортировщики, и плавучие емкости для хранения и перевозки ядерного топлива, твердых и жидких ядерных отходов. Кроме того, ледоколы обслуживают плавучие контрольно-дозиметрические станции, которые постоянно контролируют радиационную обстановку на таких суднах. Вот сколько всякой техники необходимо для того, чтобы возить грузы по Северному морскому пути. А ценных грузов в Арктике хоть отбавляй. Ведь это кладовая планеты Земля, — важно подытожила Варя.